Победу ничто не заменит. Ваша цель – завоевание и привлечение клиентов. Ваша цель – превосходство над своими конкурентами. Ваша цель – одержать победу, несмотря ни на какие трудности и преграды. Это означает, что вам необходимо постоянно анализировать свое положение на рынке в поисках способов превзойти соперников. Каждый день вы обязаны искать для ваших клиентов более быстрые, дешевые, простые способы вести с вами дела. Вам следует непрерывно улучшать качество производимых товаров и услуг, подобно ястребу следить за конкурентами, моментально принимая все их нововведения и усовершенствования. Постоянное усовершенствование и повышение качества знаний ведет к улучшенному использованию ресурсов, а значит и к повышению производительности. Как писал Том Питерс в книге «В поисках совершенства», ведущие компании действуют так, как будто каждый божий день им грозит потеря клиентов всех до одного. Это гениальная философия работы с клиентами, которую вам следует обязательно внедрить в свою компанию. Секретный язык Навахо. После напряженных усилий и работы самых блестящих умов Америки, американцам удалось, наконец, расшифровать военные шифры японцев. В результате они могли тщательно готовиться к каждому маневру японских военно-воздушных сил. Из одного перехваченного сообщения стало известно, что адмирал Ямамото, главнокомандующий японским ВМФ, автор плана нападения на Перл-Харбор, собирается лететь с проверкой. Американцы выслали истребители-перехватчики, сбили самолет Ямамото, уничтожив таким образом важнейшего вражеского командующего на Тихом океане. Между тем, пытаясь помешать японцам расшифровать секретные сообщения, американские военные сделали одно интересное открытие. Они выяснили, что во всем мире лишь несколько тысяч человек, большинство жителей Аризоны, говорят на языке навахо. Навахо не является даже письменным языком и неизвестен никому за пределами Соединенных Штатов. В голову военным пришла замечательная идея передавать все сообщения на языке навахо, воспользовавшись помощью жителей Аризоны и Нью-Мексико. С 1941 года и до окончания войны японцы так и не смогли понять ни одного слова из американских радиосообщений. Принцип информированности применительно к личностному успеху. Когда-то самая глубокая пропасть лежала между теми, кто имел больше, и теми, кто имел меньше. Сегодня эта граница пролегает между теми, кто знает больше, и теми, кто знает меньше. Правило гласит: когда вы становитесь лучше, становится лучше и ваша жизнь. Знания и секреты производства – вот ваши ключи к 21 веку. Чем более точной и подробной информацией вы располагаете и используете, тем выше ваша ценность. Соответственно, тем выше ваша цена и быстрее продвижение по службе. Точно так же, как индейцы навахо владели уникальным языком, который помог американцам выиграть Вторую мировую войну, так и особые уникальные знания могут дать вам в руки существенное преимущество. Помните, вы можете накапливать знания бесконечно, нет никаких пределов и ограничений вашему совершенству, нет никаких пределов совершенствованию вашей жизни, все зависит лишь от ваших усилий, ведь только вы несете за это ответственность. Верден. Осенью 1916 года французы начали массированное наступление на Верден, оттесняя немцев назад. Это была колоссальная победа. Следующей весной французы предприняли аналогичное, более крупное наступление, но были разбиты на голову с огромными потерями. В чем же причина? Немцы разработали весьма сложную систему использования артиллерии, огневой мощи и перемещения, доминируя таким образом на поле битвы. Они учились на своих ошибках, компенсируя собственные слабости, и отлично подготовились как к наступлению, так и к контрнаступлению. Принцип информированности, постоянный сбор информации, адаптация к меняющимся обстоятельствам, а затем переход в наступление в попытках достичь поставленной цели, занимает в современном бизнесе центральное место. И этому процессу нет конца. Лидеры постоянно учатся. Сегодня обучение в течение всей жизни есть минимальное требование для успеха в любой области. Знания и информация каждые 3-5 лет увеличиваются в 2 раза. Соответственно, и ваши личные знания должны умножаться вдвое, чтобы вы не отстали от жизни. Вы должны стремиться к тому, чтобы занять место среди ведущих специалистов своей области. Анализируйте состояние своей области. Выясните, сколько зарабатывают ведущие специалисты. Далее выясните, что они делают, чтобы заработать эти деньги. Спросите у них об этом напрямую. Они наверняка не откажутся вам помочь. Обязательно следуйте всем полученным советам. Читайте книги, слушайте аудиопрограммы, посещайте курсы и семинары. Делайте то же, что делают они, до тех пор, пока не достигнете тех же результатов. Нет никого умнее и лучше вас. Если кто-то в настоящий момент преуспевает больше, это всего лишь означает, что он сумел приобрести и воспользоваться специальными знаниями быстрее, чем вы. Все, что доступно другим, доступно и вам. Надо лишь понять, что это. Вот какие вопросы вы можете себе задать. Первое. Что больше всего вам нравится в настоящей работе? Второе. Что обусловило ваш успех в карьере? Третье. Что вам дается легко из того, что другим кажется чрезвычайно сложным? Четвертое. Что в вашей работе вам особенно интересно? Пятое. Что, по-вашему, приносит наибольшую пользу вашей работе и компании? Шестое. Если бы целый день вы могли заниматься лишь одним делом, что бы вы выбрали? Седьмое. Какое одно умение, доведенное до совершенства, оказало бы наибольшую помощь вашей карьере? Задавайте вышеперечисленные вопросы себе, боссу, своим друзьям и коллегам. Полученные ответы помогут вам сосредотачиваться на самых важных и полезных заданиях и непрерывно совершенствовать свою компетенцию и знания. Сражение при Танненберге. В августе 1914 года в Восточной Пруссии произошло сражение при Танненберге. Перед сражением и русская, и германская армии были практически равны по численности. Вначале русские смогли одержать победу над германской 8-й армией, но, к счастью для Германии, первая русская армия под командованием генерала Павла Реннинкампфа не сумела воспользоваться полученным преимуществом, что дало противнику возможность реорганизоваться и вновь собраться с силами. Решающим фактором послужило то, что немцы могли без труда перехватывать радиосообщения русской армии, которые по непонятной причине не шифровались и передавались громко и отчетливо. Таким образом, немцы были прекрасно осведомлены о расположении русских войск и об их планах. К концу сражения, 30 августа 1914 года, вторая русская армия была практически уничтожена. 92 тысячи человек взяты в плен, 30 тысяч убиты или пропали без вести, 400 орудий потеряны. Русские допустили грубейшую информационную ошибку и поэтому проиграли сражение при Танненберге. Россия была вынуждена подписать договор с Германией и вышла из войны. Последовавшие за этим ослабление и упадок военного и гражданского духа повлекли за собой революцию 1917 года, падение Николая II, смерть царской семьи и установление большевистской диктатуры. Армии России и Германии были практически равны по численности, но немцы сумели завладеть преимуществом в решающий момент, потому что пользовались специальными знаниями и особой информацией. Чтобы преуспеть, и вам следует делать то же самое. Тогда вы получите преимущество, которое поможет вам одержать победу.